Стихи, написанные вилкой по воде. Называйте чудаком, возражать не буду. Обожаю вечерком перемыть посуду. Слева в кране кипяток, справа кран холодный. Руки заняты, зато голова свободна. Если я струю воды ложкою расквашу, то получится фонтан, водяная чаша. Если ложку повернуть тыльной стороною, то получится дворец с крышей водяною. При этом я могу, тронув ручку крана, прибавлять и убавлять высоту фонтана. Отвернув сильней струю, привернув потише, я легко могу влиять на размеры крыши. Как сверкающий каскад эти струйки льются, перелился водопад из стакана в блюдце, по тарелкам вниз и вниз спрыгнул по ступенькам, над кастрюлею повис, по ножам, по тренькам. Чего я так люблю блеск, блеск, влагу? Видно, плавал прадед мой по архипелагу. Видно, прежде чем на свет люди появились, пучеглазый предок мой из пучины вылез. Ах, прабабушка, вода и поет, и моет. Если скучно, рассмешит, грустно успокоит. Очевидно, я чудак, но ведь это чудо, как сверкает и блестит чистая посуда.